по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. За 39 земель в 39-м царстве жил один царь, и был у того царя сын Иван-царевич. Всем хорош был молодец, и красив, и статен, и разумением знатен. Поехал как-то Иван-царевич белый свет поглядеть. Много царств объездил, на людей посмотрел, да и себя показал. И пришла ему пора домой возвратиться. Едет Иван-царевич по дороге столбовой, вдруг видит, дом добрый стоит. А на крыльце сидят три девицы, три родные сестрицы. Встал Иван-царевич под яблоньку и стал слушать, о чем девицы беседу ведут. Вот старшая сестрица и говорит: «Если бы взял меня Иван-царевич в жены, то я бы ему напряла такой тонкой пряжи, какой в целом свете не сыскать». Иван-царевич слушает, да на ус мотает. «А если бы он меня взял, — промолвила средняя из сестер, — то я наткала бы ему такого полотна, какой белый свет и не видывал. А я, — сказала младшая из сестер, — родила бы Ивану-царевичу таких сыновей, у которых ноги были бы по колено в золоте, а руки по локоть в серебре». Легли на душу Ивану-царевичу ее слова, и поехал он домой отцовское благословение на женитьбу и спрашивать. Благословил его отец и взял Иван-царевич в жены младшую из сестер. Стали молодые жить-поживать, да прибавления в семействе ожидать. А старших сестер злость да зависть разбирает, и замыслили они дело худое. Как пришел срок родить царевне, подкупили они повитух и подменили царское дитя, у которого ноги были по колено в золоте, а руки по локоть в серебре, на щенка беспородного. Осерчал Иван-царевич на жену, но простил на первый раз. Через год пришел срок родить царевне второго сына. Но злые завистливые сестры опять подменили ребенка на котенка. Иван-царевич увидел новорожденного и осерчал пуще прежнего, но и на второй раз простил жену. Когда же и в третий раз не увидел Иван-царевич обещанного сына, у которого ноги были по колено в золоте, а руки по локоть в серебре, то в гневе велел посадить жену с простым ребенком в бочку и бросить ее в синее море. А злые сестры и рады, что избавились от сестры. Взяли они тогда всех троих ее сыновей и отправили их за море, подальше от глаз Ивана-царевича. Там они и выросли, не зная ни отца, ни матушки. Между тем, бочку с царевной и ребенком долго носила по морю океан, и рос в ней подкидыш не по дням, а по часам. Вот как-то он матери и говорит: «Вот бы, матушка, по моему прошению, по Божьему произволению, вынесла нас на берег». Только он это произнес, как подхватила бочку волной и вскоре вынесла их на берег. Тогда подкидыш и говорит: «Вот бы, матушка, по моему прошению, по Божьему произволению, наша бочка взяла и развалилась». Не успел он это договорить, как затрещала бочка и развалилась на части. Обрадовались они с матерью и выбрались на берег. Прошлись они по бережку, подкидыш и молвит: Вот бы, матушка, по моему прошению, по Божьему произволению, появились здесь палаты каменные, чтобы жить нам с тобой поживать, да ни в чем нужды не знать. И только успел он это промолвить, как словно из-под земли выросли палаты белокаменные, а в них чего только не было. Вошли они в эти палаты и стали в них жить-поживать. Как-то раз подкидыш матери и говорит: «Пойду-ка я, матушка, прогуляюсь». И пошел он вдоль бережка. Идет себе и вдруг видит, дом стоит. Вошел подкидыш в дом, а там на столе 3 чашки и 3 кружки стоят. Вернулся он тогда к матери и просит: «Замеси, матушка, тесто на своем молоке, да испеки ты мне из него 3 лепешки». Напекла ему царевна лепешек на своем молоке. Взял он их и понес в тот дом. Разложил подкидыш лепешки по чашкам, схоронился в закутке и стал хозяев поджидать. Вдруг дверь распахнулась, и вошли 3 молодца, один другого краше. И у каждого ноги по колено в золоте, а руки по локоть в серебре. Сели молодцы за стол, отведали лепешек и узнали в них молоко родной матери. Тогда они и говорят: «Кто же нам их принес? Может, родная матушка? А может, братец меньший? Вот была бы радость!» Вышел тогда к ним подкидыш, поведал им обо всем и повел их к матушке. Как увидела она своих родных сыновей, так и стала их обнимать да целовать. И стали они все вместе в тех палатах жить-поживать, да добрых людей привечать. Шли как-то раз мимо того места старцы-перехожие. Приветила их мать сыновьями, напоила, накормила, да и в путь дорогу проводила. А те старцы полсвета обошли и в 39-е царство пришли. Вышел Иван-царевич на крыльцо, увидел старцев-перехожих и стал у них выспрашивать: «Где вы, старцы, побывали? Что в тех краях повидали?» А старцы ему в ответ: «Ты наперед нас напои, накорми, а потом уже и спрашивай». Напоил их Иван-царевич, накормил. Они ему и говорят: «Много мы где побывали, много чего повидали. Видели мы на другом краю земли чудо чудное. Там, где раньше пустынный берег был, стоят теперь палаты белокаменные. А в тех палатах мать царевна живет со своими 4 сыновьями. И у 3 из них ноги по колено в золоте, а руки по локоть в серебре». Как услышал это Иван-царевич, так и ёкнуло его сердечко. Тотчас собрался он в дальний путь и поехал к тем палатам белокаменным. А как приехал, вышла ему навстречу жена с сыновьями. Стали они на радостях обниматься да целоваться, а после закатили знатный пир на весь мир. И стали все вместе жить-поживать и горя не знать.